Глава первая. Зеленые. «Красота-то какая! Наконец-то солнышко и море!» Варя потянулась и расправила руки, словно сейчас вспорхнет и улетит в безоблачное голубое небо. «Да уж, красивее некуда!» Вдохнула полной грудью свежий воздух Алина, но энтузиазмом подруги не заразилась. У нее все тело затекло после перелета, и даже прибытие на морской курорт не принесло столько радости, как она рассчитывала. Так она и думала, что все это сказки про целебный воздух и благоприятное воздействие солнца на человека. Вот если бы они отправились не внезапно и спонтанно по горячей путевке в Сочи, а куда-нибудь на Мальдивы или Бали, тогда, может, и прочувствовала бы она целебность морского бриза и тепло испепеляющего южного солнца. А Сочи — это почти рядом с домом. От Москвы лететь всего ничего, чуть больше 2 часов. Из московской душной жары в черноморскую, еще более убийственную. Алина скептически оглядела пейзажи вокруг аэропорта. Пальмы, кипарисы, цветущие кусты и деревья, а за ними горы в голубоватой дымке. Ну ладно, быть может, это все равно лучше, чем урбанистические горизонты Москвы, состоящие из бесконечных прямоугольников разной формы и размеров. «Хватай чемодан! Вон наш микроавтобус до гостиницы!» Энергичная Варька уже бежала по тротуару в сторону автомобиля с наклеенной на него табличкой с названием отеля. «Хватай! Он весит тонну!» – проворчала Алина и потащила свой багаж на колесиках вслед за ней. Зачем она ее послушалась и взяла с собой столько тряпок? Перед кем красоваться? В микроавтобусе работал кондиционер, и на том спасибо. Алине начало откровенно припекать солнце, потому что выехать из Москвы она решила в джинсах и летней рубашечке с коротким рукавом, но для сочинских +35 это было слишком большое количество одежды. Шортики, маечки, сарафаны – вот базовый набор выживания под палящим солнцем. Но все это пока ждало своего часа в багаже. Она плюхнулась на сиденье в самом заднем ряду и устроила кое-как перед собой в проходе чемодан. Последний раз она Варю слушает при сборах на отдых. Сама-то она, вон, с мелким и легоньким чемоданчиком приехала в отпуск, а ее заставила взять с собой половину летнего гардероба, а вторую половину купила вместе с ней за пару дней до поездки. Вот зачем ей, спрашивается, 3 разных купальника? Нет, для Вари логика была такая, что один – плавать, второй – загорать, а третий – на вечеринки пляжные ходить. Разница между ними была не такая уж и большая, особенно по площади ткани. Так, цветы, украшения всякие. Но все они должны были выполнять одну единственную, на взгляд Вари, функцию – привлекать противоположный пол. Алина была не согласна, потому что совершенно не планировала в принципе обращать внимание на эту половину человечества. Благодарность за это нужно было вынести одному ее представителю, который 2 месяца назад разбил ее сердце. До сих пор из головы не выходила эта сцена и теперь никогда, наверное, не сотрется из памяти. Голая задница Артема, стоящего на коленях, а перед ним громко стонущая женщина в позе кошки в брачный сезон. И все это в их кровати. Нет, квартира, конечно, была его, и они с Алиной там не жили на постоянной основе, а скорее время от времени зависали на неделю или 2, а потом снова обитали каждый в своей. Ведь они к тому моменту не дозрели до серьезных отношений и все еще болтались в статусе «встречаемся». Но у нее был свой ключ от квартиры, и она внезапно очень захотела сделать ему сюрприз на день рождения. Сюрприз вышел отличный, но не для него, а для Алины, которая умудрилась явиться к нему домой в момент вручения подарка. Их общая коллега Сонечка была так любезна поздравить Антона первой и последней. Больше Алина трубку не брала, сколько бы этот козел ни названивал. И в другой отдел перевелась, чтобы не видеть ни его кислую физиономию, которая только и могла при каждой встрече, что твердила: «Ты все не так поняла», недовольную мордаху чересчур накрашенной Сонечки. Ну их всех в пень. Варя, добрейшей души человек и лучшая подруга по совместительству, терпела скорбный траурный вид Алины 2 месяца, слушала ее вздохи и отбирала антистрессовые шоколадки. К Катастрофы от передозировки смертельной дозы сахара с какао удалось избежать чудом. И вот она теперь едет на море показывать, как неплохо сохранилась после пережитого и что еще есть, чем похвастаться в трех новых купальниках. Развеется. Как говорила Варя, которая была одинока уже год после своего развода и ничуть от этого не страдала. Пора выгулять девицу из темницы и вытащить ее за косу на улицу. За окном микроавтобуса замелькали сочинские дома, утопающие в зелени на склонах гор и машущие на ветру листьями лапами пальмы. Они плавно двинулись к отелю, преодолевая заторы на выезде из аэропорта. Варя щебетала что-то про планы на сегодняшний остаток дня и даже вечер, куда они пойдут, что они наденут. Перелистывала в смартфоне фото всех развлекательных точек поблизости от отеля. И то и дело восторженно махала ими перед ее лицом. Алина слушала в полуха, но в основном задумчиво смотрела на южные пейзажи, проплывающие с переменной скоростью. Пробки в этом городе были почти такие же ужасные, как в Москве, если не хуже. На одном из светофоров они встали от чего-то чересчур надолго, и Алина даже почти решилась, начала отвечать Варе, но в самую последнюю минуту не успела отвернуться от окна. На стекло прямо перед ее лицом с громким шлепком упала чья-то раскрытая ладонь, отчего Алинка аж подпрыгнула от неожиданности. Потом осторожно выглянула из-под растопыренных длинных пальцев, прилипших к стеклу. С той стороны она сначала разглядела колеса горного велосипеда, багажник, рюкзак и чьи-то загорелые мускулистые ноги в очень коротких спортивных шортах. Не успела она приглядеться к накачанным икрам и бедрам, как рука вдруг исчезла, будто ее хозяин наконец-то понял, что почти в буквальном смысле положил ее кому-то на лицо. Вместо руки нарисовался, как на холсте картины, поджарый голый торс под бронзовым загаром и лямками рюкзака на плечах. Широкие спортивные плечи атлета и блестящие капельки пота на красивой рельефной шее. У Алины внезапно пересохло во рту, и виноватой в этом была совсем не жара на улице. Поставив ноги на землю и перестав наглым образом опираться на авто, велосипедист снял светлую бейсболку, козырек от которой почти полностью скрывал его лицо от палящего солнца, и вытер испарину со лба. Алина резко отодвинулась от стекла, к которому почти прилипла, когда он вдруг повернулся в ее сторону, будто только что заметил, что на него кто-то смотрит. Отпустив руль теперь и второй рукой, сногсшибательно красивый незнакомец вдруг снял зеркальные солнечные очки и лучезарно улыбнулся, подмигивая ей. «Привет, красавчик!» – заорала у самого уха Варя, которая тоже увидела движение за окошком и испортила все волшебство мгновения. «Так, нет, не было никакого волшебства», – строго выговорила себе Алина. «Это просто наглый спортсмен использует их микроавтобус как подпорку для отдыха на светофоре. Он совсем не красавчик». Совсем не такой уж и раздетый. Улыбка его не заставила биться сердце, как после подъема бегом в гору, а глаза? Глаза зеленые. Микроавтобус тронулся резко и с рывком, бросив Алину затылком на подголовник. Сверху завалилась приставшая, чтобы полюбоваться спортсменом, Варя. «Пока, красавчик!» Уже орала она и махала рукой в окно. «Слезь уже с меня, тяжелая, как слон!» Алина спихнула себя подругу. Может быть, чуть грубовато, потому что она влезла совсем не вовремя со своим дружелюбием. «Видала?» – эмоционально выдохнула Варя. «И тут таких полно! Я же говорила, не зря мы сюда приехали! А ты все Турция, Бали! Ух, сейчас как выйдем в город!» Алина украдкой оглянулась в окошко, чтобы посмотреть, отстал ли от них велосипедист или следует за машиной. И нет, он ей не понравился. Просто... «Что, понравился?» Варя уже выглядывала в окошко рядом с ней. «Нет», – слишком быстро ответила Алина. «Велосипед у него хороший. Я такой купить хотела». «Велосипед?» – удивилась, но не слишком правдоподобно подруга. «Зачем тебе в городе горный велосипед?» «Зачем? Спортом заниматься». Варя заливисто расхохоталась, а Алине стало немного обидно. «Что, все настолько очевидно, да?» «Блин!» Ну, их всех этих мужиков, одни расстройства от них.